Да, это был золотой век человечества, однако вопреки немеренному количеству имевшихся в их распоряжении научных данных и информации об устройстве Вселенной, поражала их неспособность проникать в саму сущность вещей. Лишь немногие из них действительно сумели постичь первоосновы реальности, но новые знания и открытия всегда ведут к еще более глубоким и опасным тайнам. Стремление познать неизведанное погубило их, они были еще не готовы принять истину, как и ты сейчас, а возможно и никогда в своей короткой жизни. Но все же ты рассказываешь мне все это. Зачем? В прошлый раз я сказал, что мы два путника на дороге, которые могут помочь друг друга, и мне действительно нужна твоя помощь. Но чтобы ты понимал, о чем я прошу тебя, ты должен уметь видеть мир, таким, каким видим его мы. Ты спросил меня, что было в том сиянии. Это одна из истинных вселенских истин, значимость. Что ты имеешь в виду? Ты ведь признался, что видел мельчайшую частицу, в которой была заключена огромная вселенная. Размером и значимостью определяется вся жизнь. Для какой-нибудь несчастной рыбы размер вселенной ограничивается ее озером, в котором она живет. Какие мысли проносятся в голове этой рыбы, когда ее выдергивают из своей вселенной, подцепив за рот, и тянут сквозь границу существования в иную вселенную, где воздух ее убивает, и где обитают какие-то двуногие существа без жабр. Также и человек. Человек, кажется, Мартин постепенно понимал его. Размер окружающего мира одолевает человека. Он смотрит в небо и интересуется, что там, за его пределом. Когда выходит за рубежи своей планеты и достигает космоса, его интересует, что там дальше. Галактика, а за ней – Вселенная. А что же дальше, за Вселенной? Человек смотрит на камень и интересуется, что это – из чего состоит. Вот он научился увеличивать мельчайшие частицы и разбирать твердейшие породы. И что же он видит? То, что выглядело цельным, на самом деле оказалось огромной сеткой из миллиона частиц. И человек идет дальше, глубже, верно, и видит Вселенную атомов, которые состоят из ядер, протонов и электронов. Он проникает еще глубже, на субатомное деление, и понимает, что чем дальше погружается, тем более бесконечным оказывается этот мир. Конец – это когда ничего уже нет, но все во Вселенной отрицает ничем не заполненную пустоту, а значит Вселенная бесконечна. Но если удастся выйти к самой границе Вселенной, должен же быть у нее какой-то предел. Ты дошел до него и, пройдя сквозь мощный сияющий свет, увидел с другой стороны свою Вселенную, из которой вышел. Это всего лишь небольшая частичка атома в другой Вселенной. Ты говоришь, что наш мир ничтожен в сравнении. Я даже не знаю, с чем можно сравнить. Представь себе весь песок огромной пустыни, и каждая песчинка – это отдельная вселенная. Возможно, сейчас я и не смогу все сразу переварить и понять, но ты говорил о помощи, которую я могу тебе оказать, не только мне, и даже в первую очередь себе и человечеству. Речь идет о древнем устройстве, которое вы недавно достали из глубоководной впадины Большого океана. Я рассказал тебе о людях Золотого века не без причины. Они погубили себя, пытаясь изменить реальность всей Вселенной. Это те вещи, которые были недоступны их пониманию, но они считали себя богами. И последствия их экспериментов сказались не только на них. Им удалось оказать влияние на Вселенную, изменить ее, модифицировать или что. Сейчас это уже не важно. Это уже в том прошлом, которое не изменить. Первостепенное значение сегодня имеет то, что вы нашли обе половины устройства. Та, что была на Луне, и та, которую достали из впадины океана. Две части одного целого, расколовшегося при первом запуске и погубившего целый мир. Рано или поздно ваши люди сумеют собрать их воедино. И это будет все равно, что дать детонатор от ядерной бомбы обезьяне. Когда она разберется с кнопкой, последствия ощутят на себе не только те, кто будет в этот момент рядом с ней. Технологии людей Золотого века значительно превосходили ваш сегодняшний уровень, но даже они не могли контролировать это устройство. Эти металлические фигурки зверей тоже они создали? Нет, они случайно получили их. Получили улитку, из которой разгорелось пламя неизбежного конца, коротко и без дальнейших объяснений отрезал прозрачный. И что могу сделать я? Почему вы сами не разберетесь с этим устройством? Наше текущее состояние не позволяет нам сделать это. Мы бы предпочли, чтобы люди навсегда покинули эту планету, не трогая то, что им не принадлежит. То, что здесь кроется, никогда не должно оказаться в их руках, для всеобщей безопасности. Вы же не будете оставлять обезьян одних в арсенале, полном оружия массового поражения? Их нужно оттуда убрать. И почему вы обратились ко мне? Думаете, я могу это остановить? На этой планете миллиарды людей, но они ничем не могут нам помочь. Они не имеют никакого влияния на принимаемые решения. У них нет никакой силы, чтобы противостоять тем, кто жаждет запустить устройство. И только 100 человек на всей планете имеют возможности для этого. У них в руках собраны почти все предметы. Протекторы, мы пробовали достучаться до многих из них, но это было бесполезно. Возможно, ты последняя наша надежда. Я показал тебе мир и его неизбежный конец, если ваши протекторы соберут устройство воедино. И все же, что может один человек? Ничего, но ты не будешь один. Прозрачный человек еще не раз являлся ему во сне, рассказывая все больше о мире и вселенной. Время шло, а устройство так и оставалось лишь двумя бесполезными половинками с архивами древних знаний. Но чем дальше Мартин погружался в тайны вселенной, тем больше осознавал опасность нынешнего объединенного человечества, и в особенности протекторов. Прозрачный был прав в том, что они еще не готовы принять эту силу. Они шли со своей наукой и прогрессом к неумолимому концу, не осознавая этого. Власть затмила им разум, и они не видели вокруг себя ничего, кроме получения еще большей мощи. Мартим видел, к чему все это ведет, видел лик неизбежного, но выступить против остальных протекторов он не мог. На их стороне была огромная сила сферы с ее сотнями фигурок, и единственный способ остановить неизбежное – это время. Изменить историю с того момента, когда Римская империя только начинала свое расширение, захватывая и объединяя все новые земли. Фактически он намеревался стереть из текущей временной линии сегодняшнюю объединенную Римскую империю, не дав ей стать таковой. Мир науки и убийственных знаний объединенного человечества должен был погрузиться в темные века междоусобиц, распри и религиозных войн, без протекторов и без того, чтобы сотни предметов оказались в одних руках. Мартим, что означало смерть, и он действительно должен был стать смертью для всего своего мира, каким он его знал. Но он был не один, к нему присоединились еще трое протекторов. Они решились на то, чтобы вытащить из зоны отчуждения и вечности нескольких заключенных. Вернувшись в прошлое на 2000 лет, всадники апокалипсиса, как отверженные их прозвали, пытались подстраивать обстоятельства под распад Римской империи. Отверженные должны были стать контролируемым инструментом разрушения, как надеялись всадники. Но разве можно было контролировать безумие? А эти отверженные явно были безумны, стали такими в этом вечном заключении. Они жаждали свободы и власти, и им ее предоставили, спустив с цепи. Многие из них действительно были преступниками, правда, это было сотни лет назад. Но были и те, кто лишь выступал против протекторов и их власти, там были даже сенаторы и министры. Были и протекторы, преступившие кодексы, выступившие против своих же. Их лишили всех привилегий и, конечно же, серебристой фигурки, отправив в вечность. Но никто из них не помнил своей прошлой жизни. Протекторы наносили им метку отверженного на лицо и корректировали память. Они и сами не знали, для чего это делали, ведь никто из отверженных не должен был никогда вернуться обратно. Это был билет в один конец. И вот уже 10 лет они здесь, в этом времени. И все, чего им удалось добиться, отложить завоевательный поход на восток. Они старели, теряя хватку. Полагаться на отверженных в этом вопросе не было смысла. Они лишь хороший инструмент для одного дела, после которого от него избавляются. Им не место среди нормальных людей после той вечности, в которой они пребывали веками. Мартим видел лик неизбежного, но был уже не в силах его изменить. Его время беспощадно уходило. Смерть нависала над тем, кого некогда именовали смертью. Глава 13. На дне пропасти. Чтобы человек понял, что ему есть для чего жить, у него должно быть то, за что стоит умереть. Карлос Кастанеда, город Хеврон, Иудея, 2 год н.э. Через 3 недели после явления в пустыне. Судьба безжалостна, жизнь капризна и жестока, природа равнодушна ко всему, добро и разум ей неведомы. Человек лишь маленький винтик в этом круговороте, и сейчас он бешено вращался, не зная, как вернуться в норму. Для Ефраима все это случилось слишком неожиданно и ужасно быстро, погрузив его в состояние опустошенности и растерянности. Несчастная Сара посреди ночи вбежала в его комнату, испачканная в крови и вся в слезах. Ефраим никогда не видел ее в таком жутком состоянии отчаяния и страха. Все происходило словно в тумане, он не знал в тот момент, что ему делать и как ее защитить, успокоить. Он винил в первую очередь во всем себя. Он не нашел вовремя выхода из той ситуации, в которую сам себя загнал, и подвел ее. А теперь пришла расплата. Но удар обрушился не на него, а на беззащитную младшую сестру. Ее нервное дыхание перешло в громкие рыдания на его плече. Он не знал, что именно произошло, но догадывался, кто был виновником ее страданий. Люди, рожденные свободными, не привыкли к такому обращению, в отличие от рабов, которые вынуждены смириться с этим с рождения. Но дороги жизни порой приводят к ужасающим вещам и поступкам, и не все могут противостоять им. Эфраим слегка обнимает ее, чтобы она почувствовала присутствие близких ей людей рядом. Он пытается избегать разговоров о произошедшем, предоставляя ей возможность выплакаться. Увы, но его молчаливое присутствие и поддержка не могут успокоить ее. Ей нужно большее, уверенность в своей безопасности. Но мог ли Эфраим дать ей это? Эти минуты опустошенности длятся целую вечность, медленно и жестоко растягиваясь. Он пытается перенять и почувствовать ту душевную боль, что она испытывает. Заполнить хоть чем-то свою пустоту, которая образовалась внутри него. Она пытается что-то говорить, объяснить ему, но все ее слова уходят в эту пустоту. Эфраим полностью отрешился от окружающего мира, погрузившись в себя. Она была здесь, рядом с ним, но в то же время недосягаема для него. Он был погружен в свои мысли. Эфраим должен был защитить свою бедную Сару, свою младшую сестренку. Обязан был сделать это любой ценой, но подвел ее, как когда-то отца, оставив его одного умирать. И для чего? Жизнь рушилась окончательно, тоска и скорбь, желание вернуть прошлое, все исправить и изменить. Он был уверен, что причиняет только одно зло всем окружающим его людям. И пока она, уткнувшись в его плечо, пыталась справиться со всем навалившимся на нее в эту ночь, Эфраим все больше поддавался внутренним ощущениям горя, которые переходили в гнев и злость на несправедливость этой жизни и на самого себя. Ощущение собственной вины в произошедшем было невыносимо, но избавиться от него он не мог или не хотел. Его заполняла ненависть ко всему, и она готова была выплеснуться, оставалось лишь найти на кого. Но мог ли он действительно предотвратить все это? Он не защитил свою сестру не потому, что не хотел этого, а по причине неспособности справиться с текущими обстоятельствами, в которых находился. Это было не в его силах и власти. Он пытается что-то сделать, как-то все исправить, а получается все хуже и хуже. Словно бы раз за разом дают шанс выбраться из пропасти, и тут же отнимают его, заставляя опускаться все ниже, на самое дно. Он всего лишь пешка в этом мире, и внезапно все его мысли сошлись на загадочном человеке, исчезающем в воздухе. А ведь этот Нахум обещал свою помощь в ту ночь неделю назад. Эфраим понадеялся на него, доверил свою жизнь в его руки и жизнь Сары. Эфраим поверил ему, но с той ночи Нахум больше не появлялся, безнадежно пропал, предоставив им самим решать свои проблемы. Да и на что можно было надеяться, что какому-то неизвестному римлянину, о котором говорил Нахум, могла понадобиться бесполезная пешка. Эфраим доверился ему и его словам, поставив на карту все, что у него было, и вот во что это сегодня вылилось. Осталось рассчитывать только на себя. Человек всегда должен заботиться о себе сам, не полагаясь на мнимые надежды и чудо. Но это не Нахум был виновником случившегося. Нет, он лишь даровал ложную надежду. Во всей боли и страданиях, причиненных его хрупкой несчастной сестренке, был только один виновник – Анилий. А кто еще кроме него мог сделать это? И вся скопившаяся ненависть Эфраима была направлена только на него. Анилий должен был ответить за все свои деяния. Он не бог, чтобы решать чужие жизни, ломая их по своему усмотрению. Эфраим почувствовал в себе четкое желание лишить человека жизни, и не по принуждению или вынужденным обстоятельствам. Нет, он действительно хотел этого сам. Что будет, то будет. Это неизбежно. Сара, немного уже успокоившись, лежала на его жалком подобии кровати, пытаясь забыться и уйти в мир снов. Ей нужно время и покой. Может, эта ночь для нее и не забудется, но все же отойдет в глубокие уголки памяти. Эфраим не станет ее беспокоить. Он осматривал свою убогую комнату, и его взгляд остановился на небольшом тренировочном клинке с обоюдоострыми краями. Все решилось мгновенно и само собой. Сегодня правила будет диктовать Эфраим, и он уже вынес свой смертный приговор. Неожиданно сквозь тишину ночи послышался какой-то легкий странный шорох, да более знакомый и напоминающий о чем-то. Он раздавался то с одной стороны, и через какое-то время с другой. Он явно приближался, и вскоре Эфраим уже ощутил его где-то близко, за стеной своей комнаты. Блеклый лунный свет едва просачивался в его каморку, и Эфраим осторожно осматривался, силясь хоть что-то разглядеть в этой полутьме, и спустя какое-то мгновение он увидел появившегося из ниоткуда человека. На такое был способен только один его знакомый, Нахум. «Я немного опоздал, мой друг. Понимаю, как ты сейчас огорчен, но поверь, обстоятельства складываются независимо от меня, и все же я здесь». Это внезапное появление Нахума не разбудило Сару. Видимо, от этих сильных переживаний она уснула крепким сном. Для нее сегодняшняя ночь уже закончилась, но не для Ефраима. «Ты всегда появляешься не вовремя, принося одни беды. Я не могу тебе больше верить, Нахум. Не все вертится только вокруг тебя, Ефраим. Я не могу быть везде одновременно. Я ведь не бог, в конце концов, а всего лишь человек. Ты преступник, заслуживающий наказания, но почему-то за тебя отвечаю я. Словно ты складываешь все свое зло в меня, а я несу эту ношу. Не стоит винить других за свои действия, за мои. Так это я виноват, что ты появился в моей жизни, рухнув мне на голову. Я лишь хотел сказать, что не следует перекладывать всю вину на других. У каждого своя судьба. Возможно, когда-нибудь и мне вернется все то, что я натворил. Но надеюсь, что это произойдет не скоро. Я почему-то желаю иного для тебя. Всему свое время. Но как бы то ни было, в прошлый раз мы с тобой пришли к обоюдному согласию, не так ли? Я помню. Тебе на нас наплевать, но якобы я нужен какому-то человеку. И он попросил тебя помочь мне. Все это слишком странно, Нахум. Честно признаться, я и сам толком не знаю, для чего ты мог понадобиться кому бы то ни было, но я получу новую жизнь, если помогу тебе. Ну а ты же хочешь выбраться отсюда? Мы можем уйти прямо сейчас, никогда более не возвращаясь в Хеврон. В чем-то он был прав. Ефраим с Сарой могли покинуть этот дворец, этот город и начать новую жизнь. Раз уж тебе предлагают помощь, то почему бы и не согласиться? Но все было слишком туманным и сомнительным. Хотя это и лучше, чем оставаться здесь. И вновь его мысли вернулись к Канилию. Ненависть и желание убить не пропало. Нет, Ефраим не мог вот так уйти, оставив его безнаказанным. Он до сих пор сжимал в руке свой клинок и жаждал вонзить его в ненавистного Анилия. «У меня осталось одно незаконченное дело здесь, и ты мог бы помочь мне с ним. Что бы это ни было, не думаю, что оно стоит твоей свободы. Оставь все в прошлом. Есть вещи, за которые я готов умереть. Либо ты поможешь мне, либо я сделаю это сам. Анилий заслуживает смерти, и я должен рискнуть. Ради чего? Возмездия? Ради справедливости? Ради моей сестры?» Ефраим указал рукой на спящую Сару. «Забудь об этом. Я могу вывести вас обоих прямо сейчас, и ничто уже не будет иметь никакого значения». Раскрыв ладонь, Нахум показал какой-то предмет, который до этого сжимал в руке. Маленькая серебристая фигурка змеи, кусающий себя за хвост. Ефраим лишь ощутил какие-то легкие вибрации в воздухе и холод, исходивший от этой фигурки. Видимо, это то, что давало Нахуму силу перемещаться в пространстве. В голове Ефраима промелькнула мысль, что этой фигуркой мог бы владеть любой человек, возможно, и он сам. Но Нахум тут же скрыл фигурку в руке. «Я вытащу тебя с помощью этой фигурки. Просто возьму за руку, и мы переместимся за периметр. Тебе ведь это уже знакомо. Затем я вернусь за твоей сестрой. Решайся, Ефраим. Я уже все решил. С тобой или без тебя, я сделаю это». Выйдя из комнаты, которая находилась в разделенных казармах, Ефраим направился прямиком к дворцу Анилия, не оборачиваясь назад. Была уже глубокая ночь, черная и отвратительно мерзкая, под стать всему, что сегодня происходило, и еще только должно было произойти. Сердце бешено билось, кровь пульсировала с утроенной силой. Гнев и ярость вновь захлестнули его, наполняя силой и решимостью. Симеон говорил, что воин не должен злиться, но сегодня это не имеет никакого значения. Этой ночью он не воин, а палач. Ефраим шел напролом, твердым и бесповоротным шагом, крепко сжимая клинок в своей руке, оставаясь незамеченным под покровом темной ночи. Несущественно было все, что могло ему сейчас помешать. Встав на пути, он был готов ко всему. У входа в дом стояло трое охранников из числа наемников Анилия. Они не могли не обратить внимания на приближающегося человека с оружием. Подойдя к нему, они обступили Ефраима со всех сторон. Пытаются о чем-то говорить, расспрашивать, но все их слова проходят мимо его ушей. Они преграда, которую необходимо преодолеть. Стиснув рукоятку клинка, Ефраим молниеносно развернулся и попытался нанести смертельный удар стоящему позади него человеку. Тот, не ожидая подобного, даже не уклонился, приняв весь удар на себя. Острое лезвие клинка полоснуло его по верхней грудине и прошлось по горлу, расчленяя вздрагивающий кадык надвое. Струя крови брызнула из перерезанного горла, заливая багряным потоком клинок и руку Ефраима. И тут же Ефраим переключился на стоящего справа, ударив его самым концом клинка рассекающим ударом по животу. Тот отступил, согнувшись пополам и хватаясь обеими руками за брюхо, а из-под его ладони хлестала кровь, покрывая землю кровавыми узорами. Он рухнул на землю, поскользнувшись в собственных лужах крови, и сжавшись в комочек принялся протяжно стонать. На этот шум и крики из дома выбежало еще двое охранников. Ефраим кипел от ярости и ненависти, глядя на них. Он дрожал не от страха, а от жажды убийства. Он стремился достать их всех, почувствовать, как клинок вонзается в их плоть. Хотел увидеть их кровь, хлещущую из рассеченных ран. Ефраим ринулся на ближайшего наемника, ударив того ногой по мечу в руке и безжалостно вонзил свой клинок в грудь по самую рукоятку. И отпустив свой клинок, смотрел, как этот наемник медленно сползает на землю, лишая Ефраима оружия. Подхватив меч, который он выбил ногой упавшего, Ефраим двинулся навстречу приближающимся к нему двум охранникам. Пригнувшись, он уклонился от слепого удара одного из них и нанес резкий рубящий удар снизу по руке нападавшего. Острие меча с мягким шуршащим звуком отсекло кисть руки, продолжавшую сжимать уже бесполезное оружие. Увернувшись от второго наемника, Ефраим откатился в сторону, мельком оценив нанесенный ущерб. Кровь из отрубленной конечности била какой-то немыслимой струей, покрывая грудь бьющегося в предсмертной агонии. Ефраим водил бешеными глазами по последнему оставшемуся наемнику, ожидая удара. Тот обманул его ложным поворотом тела и попытался нанести хлесткий удар по ребрам, но лезвие соскользнуло, лишь отцарапав Ефраима чуть выше бедра, и тут же мощный удар кулаком слева отбросил его на землю. Боль была ужасной, но проходила довольно быстро. Видимо, в последнее время на тренировках Ефраим настолько часто ее получал, что тело уже свыклось с этим. Но время было упущено, над ним склонился наемник, поднеся меч к горлу. Но вместо того, чтобы убить Ефраима, этот наемник рухнул на него сверху, заливая все кровью, бившей из его левой груди, в которой торчал клинок. «Как видишь, я все-таки с тобой, Ефраим, хотя по-прежнему предлагаю тебе немедленно убраться отсюда. Я собираюсь дойти до конца, и бессмысленно умереть, я уже тебе говорил, что готов умереть, и оставить свою сестру одну, весь в крови и ошметках». Ефраим молча поднялся с земли, не собираясь отвечать. Это было безумие, и он это понимал, но для себя уже все решил и не собирался отступать. Подняв клинок одного из мертвых наемников, он направился к коридору, ведущему из наружных садов во внутренние залы дома. Внутри было необычайно тихо и спокойно. Видимо, все охранники, которые были в доме, теперь валялись снаружи. Пройдя через все залы и столовую, Ефраим направился к лестнице на второй этаж, где находились личные покои Анилия. Нахум обреченно шел немного позади него, шурша своим легким шагом. Наконец, поднявшись наверх, они прошли через центральный коридор и повернули в восточное крыло. Там, в конце длинного прохода, прямо перед массивными двойными дверями, стоял на страже Симеон. Он смотрел в их сторону, словно бы давно уже поджидал этого. «Ты все же пришел, Ефраим, и смотрю не один. Господину Анилию сегодня уже досталось от твоей сестры. Не стоит продолжать, ведь конец будет только один, и ты его знаешь. Для Анилия, но не для тебя, Симеон. Ты ведь прекрасно знаешь, что это за человек. Так почему защищаешь его? Не тебе судить меня и мои поступки. Я предан ему до конца своей жизни. Ты умрешь за него», — вмешался в разговор Нахум, по-прежнему стоящий позади Ефраима. «Но зачем? Я не знаю, кто ты и для чего здесь находишься. Но если сделаешь еще несколько шагов по направлению к комнате моего господина, ты также умрешь. Ты многому меня научил, Симеон, и я не хочу с тобой сражаться. Анили не стоит твоей жизни, и ничьей другой тоже. Просто отойди и не мешай. Господин Анили даровал мне жизнь, и в ответ я поклялся служить ему до конца своей жизни или жизни моего господина. Но не думаю, что именно сегодня настал этот момент. Ты еще не готов. Возможно, ты и сильнее меня, гораздо лучше подготовлен, ведь ты всю свою жизнь провел настоящим воином. Но я не отступлю. Я не хочу жить в страхе перед таким человеком, как Анилий. Все решится сегодня. Я сказал свое слово, Ефраим. Сделай шаг, и обратного пути уже не будет. Пришло решающее время для жизни и смерти. И Ефраим сделал этот шаг вперед, обнажив лезвие своего клинка. Что-то хрустнуло под его ногой, но он не обратил на это внимания. Симеон молча достал из-за спины длинный узкий клинок с мощной гардой. Он двигался неимоверно быстро, преодолев считанные секунды, разделяющие их расстояние. Короткий стремительный выпад, и тонкая сталь, просвистев рядом с головой Ефраима, с визгом наткнулась на лезвие клинка, подставленного под удар, скорее на рефлексе, чем обдуманно. Бой был изматывающим. Симеон наносил град молниеносных ударов, не щадя своего бывшего ученика. Ефраим с трудом сдерживал его атаки, стараясь отбросить хоть на несколько шагов назад, чтобы получить возможность для контрудара. Лезвие, будто ласкаясь, в очередной раз прошлись друг по другу. Узкий клинок Симеона соскользнул со слегка изогнутого лезвия Ефраима и с легким свистом пробежался по стене, оставляя на ней неглубокую борозду. Вывернувшись из-под этого удара, Ефраим отступил назад, вскочив на подножие одной из колонн в коридоре. Разом развернувшись всем телом, Симеон накинулся на него, не давая времени для нападения. Укрываясь от этого удара, Ефраим поднырнул за колонну, по которой тут же прошелся клинок, выбивший из нее несколько кусков. Улучшив момент, Ефраим наконец-то попытался нанести удар самым острием своего клинка, целясь в шейную артерию Симеона, но тот мгновенно среагировал, откатившись в сторону от колонны. Решив, что сможет достать Симеона в одном прыжке, нанеся смертельный удар сверху, Ефраим выскользнул из-за колонны, но его лезвие лишь просвистело над головой Симеона, а тот, вывернувшись из-под этого удара, разом вскочил на ноги. Не успевшего опомниться Ефраима, он послал ударом ноги на обломки раздробленной колонны. Тот покачнулся и ударился спиной о колонну, но сохранил равновесие, заняв оборонительную позицию. Симеон продолжал наступление, нанося удар за ударом, отодвигая Ефраима назад, пока тот в конце концов не уперся в стену. Замахнувшись клинком над головой, Симеон попытался нанести рубящий удар, но Ефраим соскользнул на пол, и лезвие прошлось по масляной плошке, закрепленной на стене и освещавшей коридор. Искра и небольшое пламя обрушилось на голову Симеона. Он лишь слегка зашипел от обжигающей боли и в очередном замахе обрушил сверху свой меч. Находящийся внизу Ефраим взметнул клинок вверх, парируя обрушившийся на него тяжелый удар, крепко сжав рукоять. Но простой изящный поворот узкого клинка Симеона буквально вырвал меч из рук Ефраима, который, сверкнув в блеклом свете, перевернулся в воздухе и отлетел в сторону. Каким-то чудом увернувшись от очередного удара, Ефраим бросился в прыжке на противоположную сторону, но отступать было уже некуда. Плотно сжатые губы Симеона слегка дрогнули, и он с сожалением посмотрел на валявшегося на полу Ефраима. «Я давал шанс», но он не успел договорить. Искаженное лицо Нахума внезапно вынырнуло откуда-то из пустоты, прямо позади Симеона. Сверкнуло лезвие клинка и, рассекая воздух, прошлось сбоку по шее Симеона, вгрызаясь глубоко в плоть. Скуластое лицо Симеона приобрело мутновато-бледный цвет. Тело еще долю секунды стояло в прежней позе, после чего грузно повалилось на бок, фонтанируя кровью из перерубленных артерий. Резким рывком Нахум освободил свой клинок из безжизненного тела. «И снова мне приходится тебя спасать, мой друг. Поднимайся уже. Чем быстрее покончим со всем этим, тем лучше». «Он не заслуживал этого», — грустно заметил Ефраим, медленно поднимаясь с пола. «Ты же не хотел здесь расстаться со своей жизнью, а Ефраим? Нет. Но он не тот человек, который должен был сегодня умереть. Не смотри в прошлое с тоской, оно уже не вернется. Все кончено. Ты прав, но все же мне жаль, что все случилось именно так». Подобрав свой клинок, Ефраим побрел в сторону массивных двойных дверей, за которыми скрывались покои Анилия. Он лежал на своей кровати с перевязанной головой, уткнувшись в многочисленные подушки. Грудь медленно вздымалась, показывая, что он еще жив, но то ли находился в глубоком сне, то ли был без сознания. Ефраим занес над ним свой клинок и резко вонзил его прямо в глаз, провернув с медленным хрустом. И в эту ночь Анилия из рода Финиеса ушел из этой жизни. Здесь ему явно было не место. Глава 14. Сопротивление. Со времен доисторического человека ни одна битва еще не проходила так, как была запланирована. Асприн Роберт Лин, Галилея, 2 год н.э. В течение 3 недель после явления в пустыне, после тех жестоких столкновений в Иерусалиме в преддверии праздника Семидесятницы, Иудея жила ярым ненавистным желанием истреблять. Они жаждали не защиты, а возмездия за порабощение и угнетение. В столкновениях было перебито несколько тысяч евреев, но еще больше избито и ранено. Однако они посчитали это победой, так как им удалось загнать римлян во главе с Сабином в бывший дворец Ирода, окружив плотной осадой. Сначала потрясенные, не веря своим глазам, а потом с облегчением наблюдали евреи за отступлением римских войск. Они укрепились в одном из отдаленных опорных пунктов крепости Ирода, ожидая вестей от Квинтилия Вара. Тех римлян, которых удалось схватить, казнили на площади перед царским дворцом излюбленным способом самих же римлян – распятие на кресте. Власть в святом городе перешла народу, который не знал, что с ней делать. Вооружаясь, люди собирались в основном в северных областях Иудеи по всей Галилее, и все они были полны надежд на свою окончательную победу над Римом и освобождение. В смешанных городах, где большинство населения составляли евреи, предавались разрушению греческие кварталы, основанные еще при Александре Македонском. Они поджигали финансовые управления и под ликующие крики толпы громили и грабили. И вся страна стала наполняться непогребенными телами евреев, греков и римлян вперемешку. И никто не ощущал, какой ложной и мнимой может быть победа, одержанная необученными партизанами над римскими войсками. Но едва хмель бунта прошел, как бунтовщиками овладела глубокая подавленность. Пришли известия о том, что в прибрежный город Акка в самой северо-западной части Галилеи из Сирии движутся на форсированном марше два легиона Квинтилия Вара с четырьмя конными эскадронами. Там же собирались и вспомогательные отряды местных князей, царей и тетрархов. Так из Берита им в помощь выдвинулось дополнительно 1500 тяжело вооруженных солдат. После той резни на площади Иерусалима и своего позорного бегства, иуда-галилеянин решил вернуться со всеми своими ополченцами, коих составляло около 10 тысяч, обратно в свой родной город Сепфорис на юге Галилеи. Там-то его и застали эти печальные вести. Он стал особенно ожесточенным, понимая, что они не смогут противостоять хорошо вооруженной армии. А таинственные покровители покинули его, оставив без загадочной силы. Иуда оставался наедине со своей проблемой. Он прекрасно осознавал, что после того, как Квинтилий Вар соберет все свои войска в Акка, он двинется в ближайшую область, а это была сама Галилея. А так как в открытом поле преимущество явно было на стороне римлян, то Иуда решительно выдвинулся из Сепфориса на юг со всеми своими отрядами верных ему людей в самую укрепленную и неприступную, как он считал, крепость в Галилее. И когда в Акка действительно собрались все союзные войска, Квинтилий Вар разделил их на две части. Одну он отдал под начальство и командование своего ближайшего друга Гая и отправил их в Галилею. Сам же Вар с оставшейся армией вторгся в Самарию, не трогая ее главные города, так как ее жители не принимали участия в волнениях и смуте. До Иуды, укрывшегося в крепости на юге, доходили сведения о наступлении римлян с севера Галилеи, со стороны прибрежных городов. Сначала появились отряды разведчиков и саперов, которые должны были устранять препятствия с дорог на пути движения войск, а за ними хлынули нескончаемым потоком основные римские силы, легковооруженные центурии стрелков, за которыми шли первые отряды тяжело вооруженных солдат, а также преторианская когорта отборных воинов. Вслед за ними медленно продвигались мощные осадные машины, тараны, камнеметы и катапульты, и в самом конце основная масса войск, принципов и молодых гастатов, шагавших рядами по 6 человек. Все это завершалось бесконечным обозом с продовольственными колоннами и целым корпусом штатских, дипломаты, курьеры, бесчисленные коммерсанты по скупке рабов и оценщики для продажи военной добычи. Бурным натиском ворвались они в мятежную Галилею. Расположившись станом у деревушки Ар, ее разграбили и сожгли арабы, присоединившиеся к римским войскам еще в Акка, побуждаемые ненавистью к ныне покойному Ироду и всем евреям. Отсюда они двинулись к деревне Самфон, представлявшую собой хорошо укрепленный пункт обороны. Но ее постигла та же судьба, что и Ар. Занимая многочисленные северные города и деревни Галилеи, путь продвижения римских войск был отмечен разграбленными и сожженными городами, тысячами убитых и взятых в плен людей. Неуклонное римское войско продвигалось вперед, планомерно очищая Галилею от ненавистников Рима. Галилеяне держались довольно храбро. Но что значила храбрость отдельных людей перед обдуманной организацией римлян? Многие добровольцы сразу же дезертировали, только завидев приближающиеся войска. И в Галилее поистине стало очень тихо. Хорошо укрепленный город Магдала на западном берегу Генесарецкого озера в районе горы Арбель сделал попытку защищаться. Но его жители не смогли долго удерживать свой город против римской артиллерии. Когда же беспощадные римляне вошли в Магдалу, то многие повстанцы отступили к водам огромного озера. Они заняли практически весь маленький рыбачий флот города, пытаясь уплыть. Но римляне топили их легкие челноки, Это была трагическая пародия на морской бой, во время которого со стороны римских солдат было много смеха, а со стороны евреев много убитых. Солдаты с любопытством следили, как всюду барахтаются в воде потерпевшие крушение, они держали пари, предпочтет тот или иной еврей утонуть или быть уничтоженным римлянами. Чудесное озеро было окрашено в красный цвет, а его берега в течение многих недель воняли трупами. В то время как Гай очищал Галилею, войска варов вторглись из Самарии на территорию Иудеи, продвигаясь к Иерусалиму. Всех евреев, которые оказывали ему сопротивление, он брал в плен, при этом отделяя больных и тех, кто был старше 50 лет. Так как они ни на что не годились, вар велел их зарубить. Здоровых и молодых он велел продать с аукциона в рабство в пользу армии. Но так как за время вторжения в рабство уже было продано с аукциона около 10 тысяч евреев, то цена на рабов стала падать. Несмотря на жестокую и беспощадную войну, особенно отличались своенравные арабские союзнические войска, чьи стремления были направлены отнюдь не на освобождение страны, а на ее ненавистное разорение и уничтожение. И поэтому впоследствии вару пришлось распустить их, обходясь лишь своими собственными легионами. В Галилее римские войска наконец достигли центрального и крупнейшего города области – Сепфориса. Он был незамедлительно предан огню в назидание всей остальной Галилеи, и практически стерт с лица земли, а все его жители без исключения проданы в рабство. Так большинство городов после этого предпочитало сдаваться, не оказывая никакого сопротивления, и оставались непокорными только южные города и деревни Иудеи, и, конечно же, сам Иерусалим. А в самой Галилее оставался последний хорошо укрепленный опорный пункт сопротивления, в котором нашли свое убежище остатки повстанцев, и в их числе Иуда Галилеянин. И вот спустя 3 недели после еврейского триумфа над римлянами в Иерусалиме, Иуда стоял сейчас на небольшой башне маленькой неприступной крепости, и смотрел, как римляне медленно надвигаются широким полукругом. Сначала они заняли окрестные горы, затем осторожно спустились в ущелья и долины, и наконец сомкнули круг. Он прекрасно знал, как быстро римские солдаты научились разбивать лагеря там, где они делали стоянку, упражняясь в этом течение столетий. Знал, что через каких-нибудь 2 часа после начала работ все будет уже готово. 1200 палаток на легион, между ними небольшие улочки, а вокруг валы и небольшой ров. Настоящий хорошо укрепленный военный городок. У этой последней обители сопротивления были довольно крепкие каменные стены и башни, а сама она была расположена в горном массиве. У них были небольшие запасы продовольствия, но вот воды в цистернах явно было недостаточно для долгой осады. Трусы, предатели и дезертиры покинули крепость через многочисленные подземные ходы, которых было прорыто целое множество, образуя систему извилистых и запутанных туннелей. Но все они вели наружу к римлянам, либо оканчивались тупиками в горах. Всех, кто попадал в руки римлян, казнили распятием на кресте, без каких-либо разбирательств, в назидание и запугивание для остальных. Казнями распоряжался некий центурион Вуцианий. Он приказывал всех казнимых привязывать к кресту, что влекло за собой более медленную и мучительную смерть. Иногда же он позволял прибивать распятым руки, и быстро начинавшееся воспаление ран вызывало скоропалительную смерть. Кресты были расположены недалеко от лагеря на высоком холме, чтобы было видно тем, кто в крепости, и чтобы мухи и прочие насекомые, облеплявшие трупы, не досаждали римлянам. Тем временем, через 2 дня после того, как военный лагерь был разбит, осадные машины римлян окружили стены крепости с 3 сторон. Тараны – это были громадные бревна, на переднем конце которых находился огромный слиток железа в форме бараньей головы. К этому бревну были подвешены канаты, за которые небольшой отряд римлян тянул, оттягивая бревно назад и отпуская. Никакая, даже самая толстая стена, не могла долго противостоять ударам этой махины. Римляне срубили за эти 2 дня все окрестные леса для этих сооружений. Они работали над ними под защитой каких-то хитроумных конструкций из прочных шкур животных и сырой кожи, которые обезвреживали огненные стрелы, пускаемые осажденными. Штурм крепости начался рано утром. Небо потемнело от запущенных снарядов и стрел, из всех метательных орудий и катапульт вылетали практически одновременно огромные каменные ядра и большие деревянные копья. К подножию крепости по насыпи были подведены сооруженные римлянами 3 башни вышиной примерно с 10-12 метров. На их вершине под защитой металлических пластин и огнеупорных шкур находились стрелки, пращники и метатели копий, а также несколько орудий, скорпионов, выпускающих дротики длиной в 1,5 метра. Где-то позади них зловеще ревели трубы и горн, которые мигом подхватывались горным эхом, а на вершинах холмов и в лагере римлян развивались огромные знамена. Под прикрытием прочных навесов из больших кусков дерева, обтянутых кожей, и поднятых над головой щитов, вперед выдвинулись основные римские войска, продвигаясь перпендикулярно к осаждаемой стене. Это было какое-то подобие отточенного синхронного движения десятков гигантских черепах, каждая из которых состояла из 100 солдат, плотно сдвинувших свои щиты друг к другу. Под защитой своих башен и этих навесов римляне достигли стен крепости в 5 местах, начав вырывать нижние камни фундамента железными рычагами, пытаясь проделать брешь в стене. И в это же время массивные железные наконечники нескольких таранов выбивали камни из этих стен крепости, пробиваясь внутрь. Четкие и согласованные действия множества людей вели к неминуемому разрушению. Снаряды, копья и стрелы из 3 римских башен отгоняли защитников крепости с верхних уровней каменной стены, буквально вынося их оттуда. Ядра, пущенные из катапульт, ломали зубцы стены, крушили опоры, откидывая людей вниз, а тех, кому не посчастливилось укрыться, разрывало в клочья, лишая конечности или даже головы. Повсюду стоял крик и стоны раненых, и все это под глухой скрежет ударов тарана. Может быть, затем и наступит тишина, но это будет безмолвие смерти. Когда же большую часть стены снаружи облепили римляне, стрелки из башен больше не могли уже выпускать свои снаряды, не рискуя попасть в своих же людей. Это дало возможность защитникам вернуться на свои места на стене, обрушивая сверху град камней, скользкого масла и прочей утвари, что была под рукой. Камни гулко стучали по щитам, мешая римлянам, но не причиняя существенного вреда, а склизкое масло проникало под железо доспехов, принося гораздо большие неудобства. Нескольким евреям удалось поднять огромную отколовшуюся от стены глыбу и сбросить ее вниз прямиком на таран. От этого тяжелого удара бревно растрескалось, а железный наконечник отлетел, придавив несколько солдат. Несмотря на все это героическое сопротивление, стена крепости сдавалась под неустанным напором римлян, обваливаясь и рассыпаясь, вопреки надеждам ее защитников. Разрушив окончательно стену в 2 местах, римские войска ринулись в образовавшиеся бреши. Евреи покидали свои пункты обороны, разбегаясь в рассыпную от нахлынувшей орды. В спину им неслись дротики и копья, пронзавшие их насквозь и пригвождавшие к месту. Один из евреев спрыгнул со стены прямо в эту гущу римлян, и раненый в 5 местах, скорчился на земле. Тех же, кто пытался сдаваться, солдаты перерубали на месте, несясь дальше, вглубь этой небольшой крепости. Римляне вытаскивали всех укрывшихся и спрятавшихся евреев, не щадя никого из них. Они поджигали и крушили все вокруг, пробивая к центральному убежищу, в которое отступали остатки сопротивления. Иуда Галилеянин бежал в подземные пещеры с несколькими своими соратниками, пытаясь укрыться в них от наступавших солдат. Подземные ходы разветвлялись, запутывая своими лабиринтами, из которых не было выхода иного, чем тот, где оставались римляне. Кругом были одни тупики и обвалы, не позволявшие продвинуться вперед. Отступать им дальше было уже некуда, и лишь 2 варианта ясно выделялись перед их взором. Ускорить свою смерть, покончив с этим быстро и от рук своих товарищей, или же надеяться на какую-то мнимую милость со стороны римлян. Иуда развязал это восстание, понадеявшись на таинственных покровителей с их силой. Но где они были сейчас, когда римляне подступали к нему так близко? Он никогда не был религиозным человеком, и, скрываясь под маской праведника, оправдывал все свои преступления и террор. Но, возможно, сейчас был тот момент, когда стоило обратиться к Богу. Ведь он нужен только тогда, когда человек находится на грани отчаяния. В такие моменты он перестает надеяться на себя и сдается на милость судьбе. И судьба сама разрешила за Иуду его проблему. Из туннелей послышались множественные приближающиеся шаги. Ворвавшиеся римляне примитивно хватали всех без разбору, вытаскивая их из этих пещер наружу к остальным захваченным. Всех плененных отправляли в римский лагерь для подсчета и последующей продажи на аукционе рабов. Кругом и всюду горделиво теснились римские солдаты, ухмылявшиеся, глядя на всю эту процессию медленно плетущихся жалких людей, возомнивших себя воинами. Многие просто беззлобно зубоскалились на пленных, а иные же озлобленные римляне посылали угрозы, издеваясь и насмехаясь над ними. Изредка они подгоняли этих пленных евреев грубыми пинками. Ну и хилые же еврейчики. Вы только посмотрите на них. Когда они будут висеть на крестах, то даже мухам поживиться-то будет нечем. Изможденный Иуда-Галилеянин медленно брел вместе со всеми остальными сквозь этот шум, стараясь ничем не выделиться и не вызывать агрессии со стороны победителей. И когда кто-то из них смрадно на него плюнул, он не высказал ничего в ответ. Пустые надежды, искушения и попытки обрести свободу вылились в смерти жестокое подавление, только усугубив нынешнее положение для евреев. Квинтилий Вар еще не дошел до Иерусалима, но его молниеносный марш уже показал всем всю безнадежность сопротивления Риму. И сам Бог оставил свою страну, своих сыновей и свою святую обитель, отныне Бог был в Италии. Но в тот момент, когда всех пленных евреев сгоняли в римский лагерь, ночное небо внезапно осветилось ярчайшим ослепительным светом, сопровождающимся невыносимым шумом и грохотом. Будто сами небеса взрывались от каких-то невидимых снарядов, полыхая огнем. Многие евреи тут же пали ниц перед этим неслыханным явлением, охваченные первобытным ужасом и страхом. Менее религиозные римляне неуверенно озирались, пытаясь хоть как-то сконтролировать пленных, но и сами уже поддавались своему страху. Началась какая-то дикая суматоха, все куда-то бежали, пытаясь укрыться и ожидали, что вот-вот из небес на них обрушится нечто ужасное. Так как пленных евреев не связали друг с другом, то они получили возможность разбежаться в разные стороны, но многие по-прежнему оставались на земле, молясь своему незримому Богу. Иуда, ослепленный вспышками этого яркого света, почувствовал, как в его голову сзади врезалось что-то металлическое, слегка оглушая его. Теряя сознание от этого удара, он лишь ощутил, как кто-то подхватил его, приподняв с земли, и эта непонятная сила куда-то его стремительно уносила. Кругом были только расплывающиеся множественные лица людей, наполненных страхом, а затем он окончательно погрузился во мрак, ничего более не осознавая. Глава 15. Заброшенный город. В твоей жизни все люди появляются, и все события происходят только потому, что ты их сам туда притянул. И то, что ты сделаешь с ними дальше, ты выбираешь сам. Ричард Бах. В окрестностях Хеврона, Иудея, 2 год н.э. Через 3,5 недели после явления в пустыне, багровое солнце медленно опускалось за голые скальные пики, возвышающиеся над погружающимся в сон величием иудейской пустыни. Закат неспешно догорал над горизонтом, плавно переходя из алого в темно-бордовый, и уходя на запад фиолетово-черным покрывалом с первыми дырочками ранних звезд. Солнце еще окончательно не упало за горизонт, но заброшенная деревушка уже погружалась в тревожный и глубокий ночной сон. Дома грязно-серыми кубиками выстроились на большом пустыре, появившемся вследствие вырубки векового леса в незапамятные времена. Старые и древние дома, покинутые неведомо сколько лет назад, разрушались самим временем, беспощадно рассыпаясь и превращаясь в руины развалин. Невооруженным глазом было видно, что здесь давно уже не обитает ни одно разумное живое существо. Таким вот нелюдимым местом и предстала эта деревушка перед тремя путниками, появившимся на ее горизонте. Покинув резиденцию Анилия, Эфраим со своей младшей сестрой Сарой и вынужденным другом Нахумом направились на северо-восток от Хеврона, в сторону ущелья Иудейской пустыни. По крайней мере, это все, что на первых порах согласился рассказать им Нахум. И Эфраим был вынужден довериться ему, выполняя свою часть сделки в обмен на помощь Нахума в их освобождении. Выдвинувшись из Хеврона еще на рассвете, они прошли пешком практически весь день, останавливаясь лишь на небольшие передышки и обеденный отдых. Воды с едой они захватили не так уж и много. Это из-за того, что Нахум уверил их, что к ночи они доберутся до его прибежища. Сам же Нахум был на чем-то невозмутимо сосредоточен, обдумывая нечто у себя в голове. Поначалу он был очень молчалив и угрюм, не особо идя на контакт, отделываясь мелкими ответами без объяснений. Свою фигурку змея Нахум больше не использовал с того момента, как забрал Сару из бывшей комнаты Эфраима в казармах, переместив за пределы периметра и территории теперь уже покойного Анилия. Он коротко бросил в ответ на вопрос Эфраима, почему он не может переместить их сразу в свое убежище, что использование фигурки требует значительных затрат сил от него, и поэтому он не собирается применять фигурку там, где можно обойтись и без этого. Когда в комнате Эфраима той ночью Нахум показал ему фигурку, то в ночной темноте он и не успел толком разглядеть ее. Но впоследствии при свете этого дня, Нахум еще раз продемонстрировал Эфраиму свой предмет. Это оказалась небольшая серебристая фигурка с изображением змеи, кусающий себя за хвост. Эфраим в последнее время довольно сдержанно относился к своей теперь уже бывшей религии, и поэтому он не стал особо заострять внимание на том, что изображения живых существ были под запретом у большинства верующих иудеев. Нынешний Эфраим больше не относил себя к их числу. На влажном и мокром от слез лице Сары застыла маска отчаяния и безнадеги, еще с ночи, когда им пришлось так внезапно покинуть дом. Ее большие глаза с надеждой и мольбой смотрели на Эфраима, сообщая больше, чем какие бы то ни было невысказанные и непроизнесенные слова. Она была в полной зависимости от него, молчаливо и безропотно следуя за ним, куда бы он ни направлялся. Ей, наверное, сложно было все это принять прямо сейчас, уж слишком стремительно развивалось событие для нее. Так и приходилось Эфраиму брести по этой пустынной земле в полном молчании, как со стороны своей сестры, так и со стороны Нахума, идущего немного впереди них обоих. Ближе к наступлению сумерек они дико устали, а их бренные тела требовали настоящего отдыха и сна. Вступив, наконец, в пределы этой заброшенной деревушки, Нахум повел их куда-то вглубь путями, известными лишь ему одному. В эту ночь, как, впрочем, и в другие подобные ей, на этих узких улочках брошенной деревушки было ужасно тихо и пустынно, и лишь печальные звуки их шагов, да слабый ночной ветер тревожили эту мертвую тишину. Добравшись в конце концов до одного более-менее еще не разрушенного домика с пригодной крышей, Нахум остановился, обратившись к своим спутникам. «Этот дом на протяжении последнего года, или даже чуть больше, являлся моим прибежищем. Это довольно безопасное место, скрытое от посторонних глаз. И кроме меня в этом пустынном районе давно уже никто не проходил. Здесь мы укроемся и переночуем эту ночь. И все же, ты не хочешь рассказать, куда именно мы направляемся? Что дальше? Всему свое время, Эфраим. Немного передохнем, и я расскажу тебе все, что знаю сам. Я только хочу знать, насколько это будет опасно, и для чего тебе вообще понадобился я. Я понимаю, что ты беспокоишься за свою бедную сестру, но она могла бы и остаться здесь, в этом доме, до тех пор, пока мы не вернемся обратно. Откуда вернемся, Нахум? И как долго это продлится? Ты ничего не можешь мне сказать, тем более, что я просто не могу оставить ее одну здесь. Она уже достаточно пережила, и мне самому будет надежнее, когда она рядом и под моей защитой. Нет, я не оставлю ее. Хорошо, делай как хочешь, но если она пойдет с нами, то отвечать за нее будешь только ты сам. А сейчас располагайтесь внутри, а я пока принесу свои припасы. Нахум оставил их одних и отправился куда-то дальше. Видимо, в этой заброшенной деревушке у него был не один тайник. Возможно, Нахум просто не хотел с ними делиться тем, что там могло находиться. А пока же, в его отсутствие, Эфраим и Сара принялись обустраиваться в доме. Внутри была одна большая комната, набитая различными тряпками, лохмотьями, одной толстой простыней с протертым одеялом и прочим рваньем, припасенными, видимо, для лежанки. Ночи в пустыне были довольно холодными, и этих тряпок было недостаточно для того, чтобы согреться, и необходимо было развести хоть какой-то костер, чтобы не замерзнуть ночью. Нахум отсутствовал недолго, вернувшись с полными бурдюками питьевой воды и различными припасами засушенной еды. По его словам, этого должно было хватить на 2 дня пути до их цели, и, конечно же, обратно. Насытившись и согревшись от разгоравшегося костра, в котором поблескивали обугленные хворостинки, собранные еще по дороге, они немного успокоились. Усталость, накопившаяся за весь долгий день и прошлую бессонную ночь, все больше давала о себе знать, клоня в сон. Сара не особо-то и сопротивлялась дремоте, укутавшись в какие-то лохмотья и единственное одеяло, свернувшись в клубок и мигом уснув. Эфраим и Нахум оставались снаружи этого дома, у прогоравшего костра. Теперь он уже был более разговорчив, нежели утром. Как и ожидалось, Нахум родился в нищей многочисленной семье, постоянно скитавшейся по деревням, не имея ни постоянного ночлега, ни какого-либо заработка, и, конечно же, еда доставалась им далеко не каждый божий день. Приходилось довольствоваться объедками. Не все дети выжили, умерев либо от долгого голодания, либо от различных болезней и хворей. Нахум и сам вскоре оставил свою семью, в возрасте где-то 10 лет, отправившись самостоятельно искать свое место в этой жизни. Но что он мог сделать, кроме как примкнуть к какой-нибудь шайке разбойников и грабителей? Он стал тем, кем является и по сей день, таким же вором, преступником и грешником, как и те, с кем он проводил большую часть своего осмысленного детства. Не раз приходилось ему быть проданным рабом, но он всегда находил возможность сбежать. Так и проходила его жизнь в бегах, то здесь, то там, не имея никакой опоры и полагаясь только на себя. Люди всегда были озлоблены к нему, и он отвечал им тем же. Возможно, он недолго бы протянул такой жизнью, если бы не кража драгоценной шкатулки у одного зажиточного грека, пару лет назад в городке Акка. В ней-то он и обнаружил серебристую фигурку змеи, не сразу разобравшись в том, что она собой представляет. Было ли известно тому греку о способностях, которыми наделяла змейка своего владельца, так и осталось тайной. Но Нахум склонен думать, что, зная тот об этой силе, то не стал бы так беспечно хранить ее. Видимо, для того грека эта металлическая фигурка была очередной безделушкой, к которой он, может, и не прикасался никогда в своей жизни. Сам же Нахум, разобравшись в предмете, постоянно носил его с собой, не доверяя никому и не оставляя ни в каком надежном тайнике. С тех пор его жизнь пошла значительно лучше, с помощью змейки он мог проникать в самые недоступные места. Правда, для этого он должен был непосредственно видеть место, куда перемещается. А ты мог бы переместиться вот так сразу из одного города в другой, в котором уже когда-то побывал? Я пытался несколько раз проделать подобное, но ни разу ничего из этого не выходило. Я вижу прямо перед собой какое-то определенное место и перемещаюсь туда, но не более чем в пределах моей видимости. И если я не вижу своими глазами того места, куда хочу переместиться, то ничего не получится, даже по памяти.